Заводье. Едем к ветеринару. Кому-то может показаться, что заводье — это сказочный уголок, придуманный моей виляющей фантазией. Кто-то скажет, что такие отношения между людьми совсем не характерны для нашего высокотехнологичного 21 века. С другой стороны, а давно ли вы бывали в таких заброшенных деревушках, где несколько стариков доживают свой век? Много повидавшие в жизни, они, оставшись на родной земле, где каждый клочок, каждое деревце, каждая дощечка в заборе соседа знакомы, понятны и дороги. Давно расставили приоритеты и живут теми ценностями, которые должны быть важны для каждого правильного человека. Ладно, оставим философские размышления на минуту перед сном и заглянем в нашу любимую сказочную деревню. А там идут активные разговоры и сборы. На одном из советов у Светланы Николаевны Валерьяныч разродился идеей вакцинации собачьего молодняка. Лесник объяснил свою мысль тем, что собаки у них породистые и умные, но безбашенные в силу своей молодости. Лес рядом, там дикий зверь, бешенство то сё вот. Значит, требуется обезопасить заводьевский спецназ от всяких там болячек и зараз. Сказано, сделано. Но не в случае с заводьем. Ехать решили все, и дети тоже. Они еще гостили у стариков, идею поддержали, а еще предложили расширить программу. Что тут началось? На Машу, дочь Семена, и Сережу, внука Мартынихи, возложили обязанность по поиску габаритного транспорта, в который должны были вместиться 8. Ладно, кто самый здоровый, тот и поедет. Ну и 4 собаки. Особым поручением стала покупка ошейников и поводков. «Намордники нужны?» — спросил селян Сережа, когда приехал по срочному вызову бабки. «Да зачем? Мы их морды руками подержим», — отмахнулся от Сережного вопроса Митрич. Как понимаете, все приготовления имели и финансовую сторону вопроса. Тут уж, что называется, по сусекам поскребли, по банкам пошарили, родственников поднапрягли, насобирали в общем. Маша сходила в ветеринарную клинику, договорилась о визите на пятницу, объяснила ситуацию. Вот только не предупредила, что заявятся к ним люди, интересные, оригинальные, себе на уме и со своими шуточками-прибауточками. И про породу собак не сказала, типа «потом сюрприз будет». В пятницу с раннего утра в заводе прибыл аккуратненький такой пазик. Выражение лица водителя автобуса, когда он увидел встречающих, можно описать одной фразой «во попал». У въезда в деревню на обочине дороги стояли люди преклонного возраста. 3 ребенка и 4 собаки. Вру, собаки сидели. Одеты сельчане были ярко, дети от них не отставали. В город отправлялись 6 сельчан. Анна Васильевна, шумиха, Федор Никитич, мохнатый, Лёшка с глаз, Алексей Никифорович, куда ж без него, а также Клавдия Петровна, Мартыниха, Светлана Николаевна и Николай Дмитриевич, Митрич. Ядрёная, я вам скажу, компания. Федор Никитич, как самый собранный и серьезный в этой компании, попробовал степенно взойти в автобус, но сначала Мартыниха, метко толкнув его бедром, попросила пропустить дам и прошмыгнула в автобус с ромашкой. Потом Лёшка с глаз галантно подхватил шумиху и, слегка придерживая в районе 5-й точки, помог забраться даме. Митрич озорно подмигнул мохнатому и что-то шепнул на ухо саму, после чего тот игриво рыкнул на Никитича, быстро преодолел ступеньки, потянув за собой хозяина. Дети стояли в сторонке и слегка посмеивались в кулачок, чтобы не смущать любимых бабушек и дедушек. Мохнатый стоял ошарашенный и слегка покрасневший. Выручила Светлана Николаевна, она подошла к мохнатому, улыбнулась и сказала: «Федор Никитич, будь так любезен, помогите даме». Тому ничего не оставалось, как подать руку соседке и проследовать за ней в автобус. Ребята быстро заскочили за взрослыми, подгоняя белку, которая почему-то заупрямилась. Мохнатый остановился в проходе, обвел пассажиров внимательным взглядом, убедился, что все, и двуногие, и четырехлапые, на месте, повернулся к шоферу и сказал: «Трогай». Серега, приехавший с водителем, сидел на переднем сиденье, кривя губы в улыбке, чтобы не расхохотаться. Отвернулся к окну и, не выдержав, прыснул. Тронулись. Когда из подъехавшего автобуса вывалилась веселая компания и вошла в небольшой коридор ветеринарной клиники, там их уже ждала Маша. Молоденькая медсестра, обозрев картину, пискнула и пулей метнулась в кабинет. Через минуту оттуда вышел доктор. Молодой мужчина, лет 30, невысокого роста, посмотрел на стариков и детей и спросил. «Животные-то где?» «Все здесь. У кого-то лапы ломит, у кого-то хвост отваливается, а у этой вообще характер с годами испортился». Не утерпел Лёшка с глаз и ткнул пальцем в Мартыниху. Ветеринар сначала растерялся, перевёл взгляд на Машу, та подмигнула ему и строго обратилась к заводьевцам. «Значит так, спецназ свой выводите, показывайте доктору». Перед ветеринаром предстали три полуволчонка и ротвейлер. Все четверо подозрительно посмотрели на человека в белом халате и одновременно зарычали. Атос утробно и грозно, Сом потише и глухо, Ромашка и Белка от души с переливами. «Ясно, а намордники где?» — собрался ветеринар и задал, исходя из поведения собак, животрепещущий вопрос. «Не волнуйтесь, доктор, мы им пасти рукой зажмем», — успокоила врача Мартыниха. Ну что сказать, пасти действительно зажимали. Ромашка обслюнявила всю хозяйку. Атоса пришлось держать Маше, так как Семен Сергеевич не смог поехать, у него поясницу прихватило. Пес, конечно, хорошо знал дочку хозяина и по-своему любил, но ладошку зубками прищемил от души. Сглаз оказался самым адекватным. Он строго прикрикнул на Белку. Та уселась своей толстой попой и категорически отказалась вставать. Тогда он перекинул через нее ногу, зажал тело, поднял попу собаки и велел доктору: «Кали уже, а то ведь не удержу, всех порвет!» И весело подмигнул медсестре. Сом Митрича рычал даже через зажатую пасть. На щелбан по лбу, полученный от хозяина, обидно скульнул и протяжно вздохнул. После того, как все собаки были привиты, справки получены, все покинули ветеринарку и, оглядевшись, единогласно решили немного прогуляться. Цикл завершен.